Глава 11. Добыча люта. Предложение работы. 14-й день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Ночь была прекрасной, если можно так назвать ночь в Нераке, городе, который казался постоянно скрытым облаками дыма и пыли. Таллин Торин находился в великолепном расположении духа. Насвистывая веселый мотив, он шел через красные врата. Стражники радостно приветствовали его, не сводя глаз с бурдюка, который он держал в руке. Вино немедленно конфисковали. Таллин с улыбкой отдал бурдюк, пожелав воинам хорошо провести время. Этой ночью в небесах не было лун, и Таллин нес фонарь, освещая себе путь. На первом же перекрестке он свернул налево и добрался до Т-образного здания, стоящего в самом конце улицы. Орин был не один. Красный квартал патрулировали усиленные отряды людей и драконидов. Действовали они четко и слаженно, особенно в контрасте с дикой вольницей Зеленого квартала. Отчасти это объяснялось тем, что в данный момент командующий Алой армией драконов находился в своей резиденции. Дракониды не обращали на Орина внимания, они вообще старались не замечать большинство людей. А люди хорошо знали и уважали хозяина гостиницы, и едва завидев, начинали отпускать в его адрес добродушные шутки. Орин не оставался в долгу, отвечая им тем же самым. Скоро они вновь увидятся в таверне, где Таллин будет счастлив освободить воинов от излишней наличности. Орин направлялся в ломбард, известный под названием «Добыча люта». Добравшись до места, он открыл дверь и вошел внутрь. На пороге Талленту пришлось задержаться и подождать, пока глаза привыкнут к яркому свету, одному из показателей процветания заведения. С потолочных балок свисало 7 хрустальных люстр удивительной красоты. Сам Лют утверждал, что купил их у одного эльфийского вельможи, который сбежал из Кваленести перед нападением армии драконов, а потом заплатил ведьме-повелителя Иоланте кругленькую сумму, чтобы она восстановила их магические свойства. Теперь лампы сияли мягким белым светом. Хотя некоторым посетителям это не нравилось, и они утверждали, что свет жжет им глаза, сам Орин находил освещение магазина успокаивающим и умиротворяющим. Когда глаза Таллинта привыкли, и он перестал опасаться налететь на что-либо и сломать себе шею, пришло время поприветствовать стражей люта, двух огромных мастифов. Шинары и Хиддукель, как назвал их люд, весело завиляли хвостами и обслюнявили Орина. Чтобы дотянуться до лица и облизать щеки, Хиддукель поставил лапы ему на плечи. При этом голова собаки возвышалась над человеческой на несколько дюймов. Таллинт немного поиграл с псами, ожидая возможности поговорить с Лютом, который сидел на высоком табурете у дальней стены и заключал сделку с одним из солдат Арякоса. Увидев Таллинта, Лют прервался и проворчал. «Эй, Таллинт, что такое жидкое ты прислал мне на обед?» Лют, низкорослый человек с большой головой и еще большим животом, не без оснований почитался многими самым ленивым на всем Ансалоне. Каждое утро он вставал с кровати, расположенной в комнате прямо позади прилавка, и добирался до своего табурета, на котором и проводил весь день, отлучаясь лишь по нужде. А когда приходило время закрываться, Люд сползал с табурета и ковылял обратно в кровать. Грива вьющихся темных волос свисала на его глаза и встречалась с густой темной бородой где-то в районе носа. Сложно было решить, где заканчивается борода и начинаются волосы. Из глубины этих зарослей поблескивали маленькие острые глазки. «Я посылал тушеного кролика», — ответил Орин. «Кролика? Да это больше походило на тушеного овражного гнома», — гневно бросил Люд. «Надо было прислать кролика обратно». «Но должен же человек чем-то питаться», — прорычал Люд и вернулся к своей сделке. Таллин только усмехнулся. Его тушеные кролики готовились изумительно, лучше, чем в доброй половине мира. Просто Люд приходил в уныние, если ему не на что было пожаловаться. Если у Люта и была фамилия, ее никто не знал. Лют утверждал, что он чистокровный человек, но Таллин знал, что это неправда. Однажды, много лет назад, Лют выпил слишком много гномьей водки и проболтался Орину про своего отца, гнома из Тарбардина. Но когда утром Таллин вспомнил об этом, Лют рассердился и все отрицал. Более того, он не разговаривал с ним целую неделю, поэтому Орин впредь не возвращался к этому вопросу. Таллинт расположился среди груд барахла, наваленного на полу магазина. В добыче люта хранились товары со всего Ансалона. Орин часто говорил, что мог бы проследить всю историю войны, просто перебирая вещи на складе. Горой лежали картины, мебель, гобелены из Квалинести, множество стульев, доставленных из знаменитой гостиницы «Последний приют в Утехе», и странные приспособления гномов, в небольшом количестве, потому что Тарбардин отбился от армии драконов. Из Сильванести не было ничего, поговаривали, будто земля там проклята, поэтому никто оттуда ничего не вез, зато лежало множество изделий из восточной части Саламнии, павшей под ударами темной госпожи. Однако Палантас, как слышал Талент, все еще держался. Орин терпеливо ждал, пока солдат не заключит сделку. Тот неохотно согласился с ценой, хотя она и была гораздо ниже запрошенной в начале. Когда воин с мрачной миной вышел, сжимая в кулаке монеты, Талент узнал своего постоянного клиента и предположил, что звонкая сталь скоро перейдет в его собственность. Едва хлопнула дверь, Люд поднял черную трость и помахал ею в воздухе. Это был сигнал Таленту закрывать заведение на ночь. Если бы его не оказалось рядом, это сделали бы специально выдрессированные мастифы. Шинара закрывала лапами дверь, а Хидукель носом задвигал засов. Таким образом, Люд оказывался избавленным от излишней утомительной ходьбы. Главной обязанностью мастифов была охрана от воров. Они приветствовали посетителей у входа и вели через весь магазин, громко рыча, если кто-нибудь осмеливался прикоснуться к товарам без разрешения Люда. Чтобы вор не решился схватить что-нибудь и кинуться бежать, Люд всегда держал под рукой, рядом с огромной чашкой тарбианского чая с медом, небольшой арбалет. В его меткости никто не сомневался. Над своей табуреткой Люд приколотил к стене череп гоблина с торчащим в глазу арбалетным болтом. Но едва Орин собрался задвинуть засов, как кто-то забарабанил дверь. Талент выглянул наружу, но вначале никого не заметил. «Посмотри вниз, тугодум!» — сказала Мэри. Талент опустил взгляд на Кендершу. «Дело сделано», — сказала она. «Отлично, спасибо». Мэри махнула ему рукой и скрылась в ночи. Талент вновь закрыл дверь и запер ее. «Это был Кендер?» — нахмурился Люд. «Но ты же не позволил этому варью войти внутрь, верно?» Талент улыбнулся. «Нет, не беспокойся. Она приходила сказать о нашем новом приобретении». «Ну и прекрасно. Разбирайся сам. А я ложусь спать». Люд начал медленно сползать с высокого табурета. Талент вместе с двумя мастифами прошел долгим извилистым путем среди гор барахла и, наконец, добрался до прилавка. «Есть вести о нашем береме?» — спросил он. «Пока ничего. На той неделе в Нераку вошли двое, называвшие себя так. Наши парни дежурили у ворот и смогли взять их раньше, чем стража. Водоворот забрал их в волосатый тролль и провел беседу. Но никто из них не имел зеленого камня в груди, — продолжил Талент, — и не обладал старым лицом с молодыми глазами. У одного было старое лицо с хитрыми глазками, а другой имел молодое лицо с молодыми глазами. Впрочем, это не помешало бы ночному властелину пытать их, просто так, для проверки. Помнишь того берема, которого он поймал прошлой осенью? Ему вскрыли живот и грудь, мол, вдруг изумруд прячется внутри. Ну а что стало с двумя последними беремами? Первый вор-карманник. Водоворот предупредил, что если он планирует остаться в Нераке, пусть живет в волосатом тролле и сменит имя. Второй берем оказался 14-летним сыном фермера, сбежавшим из дома и приехавшим в город в поисках лучшей жизни. Его и предупреждать не понадобилось. После всего увиденного в нашем милом городе он был едва жив от страха. Водоворот выдал ему стальную монету и отослал домой к маме. «Интересно, что особенного в этом береме», — протянул Талент, как и много раз до этого. Люд фыркнул. «Да ничего особенного, кроме огромного изумруда посреди волосатой груди». «Да в эти сказки поверит разве что гоблин. Скорее, у него есть изумрудное ожерелье или нечто подобное. Камень, вросший в грудь, как бы не так». «Не знаю точно», — спокойно сказал Люд, — «но я видал и более странные вещи, друг мой». «Ну а что ты собираешься делать со своим новым приобретением?» «Вначале поговорю с ним. Потом, возможно, дам ему работу, если он мне понравится». Люд нахмурился тем небольшим участком лица, который можно было разглядеть среди бороды и волос. «И для чего это, демон раздери, ты хочешь дать ему работу? Он же маг, и как все эти ублюдки...» «Исключая прекрасную Иоланту», — хитро сказал Орин. Люд покраснел, хотя это было трудно заметить под буйными зарослями. Но намек Орина он все же проигнорировал. 10 к 1, что он агент ночного властелина. Зачем тогда ему было спасать жизнь Мэри? А как еще лучше проникнуть в наши ряды? Как узнать все тайны?» Таллин покачал головой. «Шпики ночного властелина не особенно умны. Может, это и так, но я скоро узнаю. Если это шпион, то он не согласится работать, потому что ему придется покинуть Нераку. А вот если согласится, да, он человек что надо». «Да что за работа-то? Мы же все обсудили вчера вечером. Он ее брат». «И ты доверишься ему?» — негодующе вскинулся Люд. «Я не раз говорил, Орен, что у тебя не все дома». «Я не доверяю ему с тех пор, как увидел его черную мантию. Но Мэрион нравится, а Кендеры инстинктивно разбираются в людях. Кстати, ты, Люд, ей тоже нравишься». Люд фыркнул так громко, что даже пошатнулся. Он сгреб трость, кружку с чаем и арбалет с прилавка и направился в спальню. У двери Люд обернулся. «А что будет, если маг не согласится?» Талент разгладил пальцами усы. «Ты кормил сегодня псов?» «Нет». «Ну и не корми пока», — закончил Орен. Люд кивнул и, скрывшись в спальне, закрыл за собой дверь. Таллин свистнул собак, которые немедленно запрыгали вокруг него. Он направился в заднюю часть магазина, иногда перелезая через коробки и бочонки, груды тряпья, тюки с одеждой, именуя инструменты всех видов, разбитый плуг и огромное количество деревянных колес для фургонов. В углу склада были устроены собачьи лежбища. Мастифы, думая, что пора спать, быстро залезли в большие широкие корзины и, свернувшись на одеялах, принялись грызть кости. «Не так быстро, друзья», — сказал Талент. «Сегодня вечером у нас еще есть работенка». Он свистнул, и собаки, побросав кости, вновь прыгнули к нему. Орен подошел к корзине Хиддукеля под бдительным взглядом насторожившегося пса. «Полегче, друг», — рассмеялся Орен, поглаживая голову мастифа. «Я сегодня уже обедал». Но Хиддукель явно не поверил его словам. Он быстро рванулся и схватил кость. Потом зарычал, предупреждая Ишинару, чтобы она держалась подальше. —